Короткий резкий возглас Кенни и сердитое восклицание Энни Вилларс. Кенни. Не платить вам больше, чем в прошлый раз. Майор Тайдерман очень выразительно. Протест Кенни прозвучал неразборчиво, и потом ясный злой ответ Голденберга. Потеряешь лицензию. Кенни, дружище, отрешенно подумал я. А если ты не возьмешь себя в руки, то кончишь вроде меня. Лицензия останется при тебе, но больше ничего. Форд на высокой скорости мчался к трибунам, выехал из ворот ипподрома и запрыгал по земле, приближаясь к самолету. Он остановился в 20 футах от нас, и двое мужчин выскочили из машины. Тот, что покрупнее, водитель, заторопился к багажнику и вытащил сумку и кожаный саквояж. Тот, что поменьше, направился к самолету. Я толкнулся от крыла и выпрямился. Он не дошел до меня нескольких шагов и остановился, поджидая, пока водитель поднесет вещи. Знаменитый Колин Росс, потертые голубые джинсы и белая хлопчатобумажная майка в голубую полоску. На узкой ступне черные парусиновые туфли. Неброские темно-русые волосы спускались на удивительно широкий лоб. Короткий прямой нос и нежный женственный подбородок. Очень узкие кости, а талия и бедра привели бы завистливое отчаяние девиц викторианской эпохи. И в то же время в нем было что-то безошибочно мужское. Более того, передо мной стоял зрелый человек. Он посмотрел на меня, и улыбка мелькнула в его глазах. Такая улыбка, по которой угадываешь людей, знающих о жизни слишком много. А в 26 лет душа у него давно состарилась. «Доброе утро», — сказал я. Он протянул руку, и я пожал ее. Ладонь у него была прохладной и крепкой, а пожатие кратким. «Ларри нет?» — спросил он. «Он уволился. Я Мэтт Шор». «Прекрасно», — равнодушно проговорил он и не представился, потому что знал, в этом нет нужды. «Интересно», — мелькнула у меня мысль, — «как себя чувствует человек в его положении?» Колин Росс свою славу как бы не замечал. Он не принадлежал к тем добившимся успеха, которые преподносят себя как подарок. «А вот он я, радуйтесь». И по беззаботной небрежности его одежды я догадался, что он сознательно не хочет выпячивать свою известность. «Боюсь, мы опоздали», — вздохнул он. «Придется нестись на полной скорости. Постараюсь». Водитель принес сумку и саквояж, и я положил их в передний багажник между панелью мотора и переборкой кабины. К тому времени, как дверка багажника была плотно закрыта, Колин Росс нашел свободное сиденье и расположился на нем. А Голденберг с недовольным ворчанием опять вышел, чтобы я мог занять свое место слева от него. А водитель, который оказался вечно опаздывающим тренером Бобом Смитом, успел и поздороваться, и попрощаться с пассажирами, и стоял, наблюдая, как я, включив мотор, задним ходом тронулся к другому концу посадочной полосы и, развернувшись, поднял самолет в воздух. Полет на север прошел без приключений. Я легко вышел на радиомаяк, который и повел нас через Давентри, Личфилд и Олдем. Контрольный пункт в Манчестере направил нас на север своей зоны, откуда я повернул на юг, к ипподрому в Хейдоке, а дальше все было в точности так, как сказал Ларри. Ипподром лежал на пересечении двух гигантских дорог. Мы коснулись земли прямо в центре поля, покатили и остановились там, где сказал майор, в 100 ярдах от главной трибуны, недалеко от ограждения скаковой дорожки. Пассажиры выбрались сами и забрали свои вещи, а Колин Росс посмотрел на часы. Слабая улыбка мелькнула и исчезла. Он просто спросил. «Идете на скачки?» «Лучше останусь здесь», — покачал я головой. «Я договорюсь с контролером, чтобы вас пустили в паддок, если передумаете». «Спасибо», — удивленно протянул я. «Большое спасибо». Он слегка кивнул и пошел, не дожидаясь других. Нырнул под брусья ограждения, окрашенные в белый цвет, и заспешил к весовой прямо по скаковой дорожке. «Тотализатор тоже приработок», — сказал Кенни, забирая у меня свой плащ и протягивая руку за седлом. Хотите воспользоваться случаем?